«Кто-кто?» — не понял батюшка. «Местные фашисты-латыши. Перконкруст называется. Крест Перуна, значит. Так чего же удумали-то? К приходу немцев синагоги жечь. В главную синагогу нагнали евреев, беженцев из Литвы, да не только евреев, а всех, кто под руку попался, и сожгли». «Живьем?» «Живьем, изверги, живьем. Да если бы одну, — вмешался в разговор другой прохожий, — а то все рижские синагоги пылают». «С людьми?» «Какие с людьми, а какие без людей? Немцы весьма недовольны. Еще бы, им-то хотелось в Риге отдохнуть, а тут эдакую вонь изволь нюхай». Потрясенный услышанным, отец Александр некоторое время стоял, размышляя следующим образом. «Нет, не может быть, чтобы вместе с людьми жгли. Брешут, должно быть. Такого даже большевики не устраивали, чтобы в храме, пусть даже в синагоге, живых людей сжечь». Наврал прохожий, не иначе. Постояв так минут 10, он тоже направил свои стопы в митрополичий дом. В прихожей, покуда монах Слушка пошел о нем докладывать, поверх цивильного костюма надел рясу. Наконец его позвали. Митрополита он вновь застал в обществе немецкого полковника, прекрасно говорившего по-русски. Мало того, при виде священника немец не просто поздоровался, а подошел и попросил: «Благословите, батюшка». «В присутствии митрополита мне не положено-то», — замялся отец Александр. «Ничего, ничего, благословите», — сказал владыка Сергий. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — изумленно перекрестил Фрайгаузена отец Александр и добавил: «Впервые в жизни благословляю немецкого офицера». «Господин Фрайгаузен выходец из России, православный с детства», — сообщил Сергий. «Так вот вы-то мне и нужны», — обрадовался отец Александр. «Учинено вопиющее беззаконие. У меня отобрали храм и осквернили. Необольшевики в образе католиков». «Не волнуйтесь, отец Александр, я уже знаю об этом», — почтительно ответил полковник. «Будут приняты все необходимые меры. Виновных строго накажут». «Строго наказывать не надо, а вытурить их из храма. И впредь, чтоб неповадно». «К сожалению, случаются недоразумения», — важно молвил Фрайгаузен. «Меня вот 4 дня продержали под арестом», — подхватил митрополит. «Я стал доказывать, что германским властям выгоднее примириться с Москвой, с московской патриархией, а не содействовать возвращению прибалтийских церквей под юрисдикцию Вселенского патриарха. Ведь его экзарх находится в Лондоне и имеет тесные связи с правительством Великобритании. А меня сочли большевистским агитатором и арестовали. Это все козни митрополита Августина. Очень ему хочется произвести латышизацию нашей церкви в Латвии. А уж поминать на службах нашего местоблюстителя Сергия Старгородского ему нож в острый. Но, к счастью, мне удалось все уладить», — сказал Фрайгаузен. «И вы уже на свободе». «Я постоянно возношу здравицы местоблюстителю Сергию», — сказал отец Александр. «Может, оттого и у меня приход отняли католики? Не волнуйтесь, это недоразумение мы тоже уладим. И ваш приход мы вам возвратим», — обратился Фрайгаузен к отцу Александру. «Но ты, отче Александре, готовься, однако, к переезду», — сказал митрополит Сергий. «Как к переезду?» «Господин полковник, этот выдающийся протоиерей просто необходим нам в предстоящей миссии. Без всякого преувеличения, перед вами лучший сельский священник во всей Прибалтике». «Благодарствую, преосвященнейший», — поклонился отец Александр. «Так куда ж в таком случае меня сослать намереваетесь? Если я лучший, так нельзя ли мне во своясих остаться? А не вы ли, батюшка, говорили мне, что мечтаете служить там, где ваш небесный покровитель совершал ратные подвиги?» — сказал митрополит. «Или уже не мечтаете?» «Мечтаю и очень, только...» «Понимаю ваше недоумение. Места подвигов святого благоверного князя Александра находятся на советской территории, но германская армия стремительно наступает. Советские полководцы, видимо, избрали для себя тактику заманивания врага на свою территорию, как было при Наполеоне. Латвия уже отдана, вчера захвачены Печоры, завтра или послезавтра будет сдан Псков. Полагаю, Красная армия намерена отступить за Новгород. Таким образом, вся псковская епархия, полностью разоренная большевиками, становится объектом православной миссионерской деятельности. Говорят, там ни одного живого храма не осталось», — задумчиво произнес отец Александр. «В том-то и дело», — — подтвердил полковник. «Мы, православные немцы, выдвинули идею немедленного восстановления церковной жизни на Псковщине. Иначе туда придут католики». «Удивительно и отрадно слышать это из уст немецкого офицера», — не переставал удивляться батюшка. «Более того, инициатива создания Псковской православной миссии одобрена фюрером Великой Германии», — сказал Фрайгаузен с гордостью. «Гитлером?» — вновь удивился отец Александр. «Так точно». «Чудны дела твои, Господи!» — возвел батюшка очи к потолку. «А я слыхал, он неверующий». «Фюрер по-своему понимает Бога», — уклончиво ответил полковник. «В настоящее время он благоволит православному духовенству и, напротив, намерен сурово наказать старообрядцев. Они в свое время поддержали гонения большевиков на православную церковь. Гитлер хочет показать, что наша армия не захватническая, а освободительная. Он считает, что если русский народ жаждет возрождения церковной жизни, ему надо пойти навстречу. Русский народ должен понять, мы не большевики, которые служат сатане. Вспомните две страшные варфоломеевские ночи в июне, незадолго до нашего вступления на территорию Советского Союза. Сколько людей были вывезены из Прибалтики в неизвестном направлении, сколько уничтожено невинных, а среди них немало священников. Удивительно, что я не попал в их число, вздохнул отец Александр. Ведь меня хиротонисал митрополит Вениамин, зверски умученный большевиками. И сам я 3 года в лагерях оттрубил. 12 и 13 июня, по моим сведениям, в Прибалтике для перевозки арестованных были мобилизованы все грузовые автомобили, подметил митрополит. А вот видите, сказал Фрайгаузен, а мы говорим, идите и возрождайте. Страшно подумать, если на земле, ставшие в религиозном смысле пустыней, придут католики, лютеране или, того хуже, сектанты-баптисты. «Поведайте, батюшка, нашему гостю вашу классификацию», — улыбнулся митрополит. «Какую?» «Про вино». «А, про вино-то! Это я так придумал сравнивать. Вижу наше православие в образе большой чаши, до краев преисполненной сладким и ароматнейшим вином. Вылей половину и разбавь водой, получится католицизм. Вылей снова наполовину и разбавь водой, получится реформаторство. Вкус вина остается, а уже не то. А теперь вылей все и залей чашу водой. Хорошо, если слабый запах вина сохранится в этих ополосках. И эти ополоски — суть разного рода сектантства». «Точнее не скажешь», — засмеялся немецкий полковник. Отец Александр помялся и решился-таки спросить про дым. «А правду ли говорят, что местных евреев пожгли?» «Правду», — кивнул Фрайгаузен. «Нам хотели угодить и перестарались. Как жить в Риге при такой воне? Наше командование очень недовольно. Даже говорят, что собираются распустить латышскую националистическую организацию». «Перунов крест?» — спросил отец Александр. «Именно так. Перконокруст. Чтобы не лезли поперед батьки в пекло». «А я... мороженое», — тихо прошептал отец Александр, раскаиваясь, что соблазнился мороженым и ел его, когда в воздухе витал дым от сожженных людей. Боец 5-й стрелковой дивизии Алексей Луготинцев возвращался домой. Дивизия его, стоявшая некогда на Немане, встретила врага там же, где когда-то наши встречали армию Наполеона. С боями дивизия отступала, и уже на латышской территории была окончательно разгромлена. Чудом уцелевшие и не попавшие в плен бойцы пробирались на восток по оккупированной территории, прячась в лесах, утопая в болотах, умирая от голода и ранений. Лёшка Луготинцев тоже прятался, утопал, умирал, но все еще был жив. Звериным чутьем пробирался он на родную Псковщину. Падая без сил на августовскую землю, шептал: «Я приду к тебе, Маша!» Терял сознание, а потом вновь воскресал и шел, шел, шел. Над селом Закаты стоял упоительный августовский закат. Дети Торопцева, Маша, Надя, Катя и Костик на берегу одевались, недавно искупавшись. «Погода-то какая!» — сладко потягивалась Маша. «И не верится, что где-то война. Люди убивают друг друга». «Ух ты! Немцы!» — воскликнул Костик. На берег выкатили на мотоцикле два немца. Сидящий в люльке стволом карабина задрал край платья Маши. Водитель загоготал что-то по-немецки. Оскорбленная Маша схватила горсть морского песку и влепила в морду сидящего в люльке. Тот взревел. Водитель с хохотом газанул, мотоцикл помчался дальше, но сидящий в люльке, не глядя, выстрелил из карабина себе за спину абы куда. Маша упала, как подкошенная. На груди сквозь светлое платье выступила кровь. Надя, Катя и Костик в ужасе склонились над ней, стали трясти. «Маша! Маша!» Вечером, в канун одного из главнейших православных праздников, в Древний Псков въезжал трясущийся автобус, в котором ехали 9 священников, 5 псаломщиков, Фрайгаузен и отец Александр с матушкой Алевтиной, которая держала на руках кота с сердитой мордой. Отец Александр был при своем точильном камне и всю дорогу затачивался, потому что матушку Алевтину одолел зуд недовольства батюшкой. Она была твердо убеждена, что не следовало соглашаться никуда ехать. «Храм нам вернули, католиков выгнали, ну чего еще? Нет, едем теперь в земли незнакомые, незнаемые». «Отчего же незнаемые?» — жалобно стонал отец Александр. «Россия! Глянь в окошко, Псков! Древний град государства русского». «Я бы сказал, русский Нюрнберг», — заметил их попутчик, немецкий лейтенант, как и Фрайгаузен, выходец из остзейских немцев, но не так хорошо владеющий русским языком и потому говорящий с сильным акцентом. Зрелище за окном автобуса распахивались неутешительные. Многие здания повреждены, иные полностью разрушены. Храмы стоят безглазые и ободранные. Лишь 2-3 водонапорные башни представляли собой ухоженные образцы советской архитектуры. Все остальное — старое, трескающееся и расползающееся. «Страшно смотреть!» — сердито сказала матушка Алевтина. «Что поделать?» — вздохнул отец Александр. «Едем возрождать пустыню. Благородное дело! Развеселись, матушка Алевтина! Канун праздника-то какого? Преображение Господне! Не знак ли это свыше? Разве не прекрасно приступать к великому начинанию, связанному с преображением жизни, и именно в праздник преображения?» «Красивые словеса!» — не могла угомониться матушка. «С немцами! Преображение!» «Ладно, молчу, молчу». Не менее запущенным, чем весь город, предстал взору приехавших и некогда великолепный Псковский Кремль. Он и теперь сохранял свою царственную осанку, подобно королю Лиру, который в рубище остается величественным. Троицкий собор, возле которого остановился автобус, был такой же безглазый и обшарпанный, как все остальные. Еще недавно он служил антирелигиозным музеем, и в нем чувствовалось что-то виноватое. Простите, не все следы осквернения успел прибрать. Темнело, в храме заканчивалась служба. «Служит протоиерей Сергий», — сообщил молоденький священник Георгий Бенниксен, рукоположенный за 2 дня до начала войны. «Он временно будет возглавлять псковскую миссию. Пойдемте». В храме стояла темень. Порывами ветра, бешено вторгающегося в разбитые окна собора, гасились светильники. И сколько ни зажигай свечи, пламя хрипело, как умирающий больной, с трудом держалось на свечных фитильках, будто взывая о помощи, и погибало. В темноте отец Сергий Ефимов, тоже из Латвии, прибывший в Псков за неделю до преображения, заканчивал обряд помазания освященным елеем. Гости подошли к амвону. «Рад приветствовать вас в наших катакомбах», — приободрил всех отец Сергий. Он был всего 63 лет, но выглядел древним, и это ему явно нравилось. И манера говорить у него отличалась этакой старческой хлипкостью. «Мол, да, я стар, но и мудр». По происхождению нижегородец, служил в разное время в петербургской и псковской епархиях, потом в Латвии. В русском селе Пыталове, которое латыши переделали на свой лад Вабрене, возвел красивый храм. На второй день войны батюшку Сергия арестовали и сильно избитого отвезли в город Остров, расположенный к югу от Пскова. Там он и просидел в тюрьме до самого того дня, когда в Остров вошли немцы. Убегающие НКВДшники в спешке забыли расстрелять попа. И вот теперь, как человек, хорошо знающий псковскую епархию, Отец Сергий был назначен немцами начальником Псковской православной миссии.